последние месяцы моего детства. Первое. Постепенно нас разыскали наши разбросанные по всему свету родные, и потекли письма нам, Бобринским и Трубецким, из Франции, Америки, Австрии, Китая, Югославии. Тогда никому даже в голову не могло прийти, что переписка о своих чисто семейных делах, даже если кто-либо из родных был белым офицером, может рассматриваться как шпионаж. Мы получали письма, их читали вслух, а я забирал конверты с марками. Старший брат моей матери, дядя Коля, Николай Сергеевич Лопухин, был женат на своей двоюродной племяннице Софье Михайловне Осаргиной. По образованию юрист, до революции был деятельным предпринимателем, покупал и перепродавал московские дома. В начале 1918 года он забрал с собой жену, троих детей, мать, двух девушек-сестер, тетку Евгению Павловну Писареву, бабушку Женю, а также бывшую гувернантку, ставшую неотъемлемым членом семьи, Лидию Дмитриевну Курдюмову, и поехал на восток. Они попали в Тюмень. Там у дяди Коли и тети Сони родился еще один сын. К ним присоединилась семья дяди Саши, Александра Владимировича Голицына. И все они, отступая вместе с армией Колчака, добрались до Омска, до Иркутска и, наконец, обосновались в Харбине. Там дядя Коля стал мэром города, и на этой почетной, щедро оплачиваемой должности пробыл 10 лет. У него родились еще две дочери. В 1929 году китайский генерал Джан Цзолинь разогнал всю русскую администрацию. Дядя Коля остался на бабах и со всей своей многочисленной семьей отправился в дальнее плавание через Гонконг, Сингапур, Коломбо, Суэцкий канал, в Марсель, оттуда в Париж. Родственники поддержали его и помогли устроиться на хорошем месте. В 1934 году бабушка Александра Павловна скончалась, а он с женой сумели воспитать своих детей порядочными и честными людьми. Сам он умер уже после войны, а тетю Соню, древней старушкой, я видел во время обеих своих поездок во Францию и много с ней разговаривал, вспоминая былое. Второе. Одним из последних родственников, кто нас разыскал, был следующий брат моей матери, Алексей Сергеевич, дядя Алёша. Был он мечтатель, идеалист, хороший человек, но уж очень инертный. Его сравнивали с Обломовым. Насколько его брат Николай был энергичен, всегда находил выход из самых затруднительных положений, настолько дядя Алёша был беспомощен и мало приспособлен к жизни. А в молодости он отличался влюбчивостью. Закончив университет, он поступил на службу в Киеве и там полюбил девушку из очень хорошей украинской фамилии — Гудим Левкович. Был назначен день свадьбы. В Киев поехали родственники. Родные невесты были довольны женихом. Накануне свадьбы дядя Алёша увидел какой-то страшный сон. Утром ему объявили, что его невеста сбежала с прежним своим возлюбленным, которого не признавали ее родители. Дядя Алёша был вне себя от горя. Братья, боясь самоубийства, следовали за ним по пятам. Увезли его в Хилково и там оставили. Дом стоял нетопленный, обогревалась только кухня и маленькая каморка возле нее. За сколько-то месяцев тамошней жизни дядя Алёша лишь однажды вышел с ружьем прогуляться по саду. Не убив ни одного зайца, он вернулся и пролежал все остальное время на постели. Комната была оклеена газетами с многочисленными объявлениями, которые дядя Алёша выучил наизусть. И много лет спустя однажды мне их продекламировал. Утешившись, он уехал служить во Владимир. И там влюбился в известную своим легкомысленным поведением даму старше его и женился на ней. Мою мать послали на разведку. Она поехала и пришла в ужас от своей невестки. Молодые приехали в Москву и были приняты весьма прохладно. Дядя Алёша вскоре развелся и покинул Владимир. Когда началась германская война, он уехал на турецкий фронт и стал там так называемым земгусаром, то есть пребывал на службе тыла. Когда вместе с отступающими белыми армиями многие и многие ринулись с Крыма и с Кавказа в Турцию, на Балканы и далее на запад, дядя Алёша, любивший сидеть на месте, остался в городе Нальчике. Там, как юрист, еще при белых, он занимал должность мирового судьи. Когда же пришли красные, он и при них продолжал исправно судить и мирить русских и горцев. И женился. А женился он, как сам потом рассказывал, благодаря своим штанам. Живя холостяком, он совсем не обращал внимания на свою одежду. Его кожаные штаны прохудились до неприличия. А в том же Нальчике жили две родные сестры, сестры Милосердия. Они попросили общего с дядей Алёшей знакомого эти штаны вечером стащить. За ночь их починили, а утром подкинули к его кровати. Дядя Алёша отправился благодарить сестер. Они усадили его пить чай. А через неделю он сделал предложение старше из них, получил согласие и вскоре повенчался с нею. Он нам написал, что его жену зовут довольно необычно — Фёкла Богдановна, что он, наконец, обрел счастье. Подробно описывал достоинства жены, ее привлекательную внешность, и только под конец письма написал, что она прибалтийская немка, баронесса Миндорф, и прежде чем стать во время гражданской войны сестрой Милосердия, жила в Петербурге и вращалась в самом высшем обществе, и не один раз танцевала на балах в Зимнем дворце в присутствии государя. Родители мои чрезвычайно удивились этому письму, хорошо зная, с какой неохотой дядя Алёша предпринимает что-либо новое. Позднее он сообщал о рождении первенца, которого назвал в честь своего отца Сергеем. Писал также, что его выгнали с должности судьи и что он никак не может найти службу. Начал бедствовать и спрашивал, не может ли устроиться в Богородицке. Впоследствии он мне рассказывал, в чем провинился перед советскими властями. В первые годы революции ни гражданского, ни уголовного кодекса не было, а судили согласно здравому смыслу и законам царского времени. И существовала еще так называемая революционная законность, когда без суда казнили и миловали. Но честные юристы прежних времен, воспитанные на римском праве и чувстве справедливости, никак не могли постичь эту самую революционную законность и видели в ней беззаконие и произвол. Одним из таких честных юристов и был дядя Алёша. Однажды привели к нему двух арестованных. Одного из них обвиняли, что он бывший граф, а другого за соучастие. Дядя Алёша не нашел у них никакого преступления, тем более, что никто из них графом не был, и распорядился их освободить, а в результате оказался изгнанным за свою мягкость. Моя мать энергично взялась помочь своему брату. Лопухинское имение Хилково находилось всего в 25 верстах на запад от Богородицка, в соседнем Крапивинском уезде. Прослышали мы, что по всей Тульской губернии государство сдает в аренду бывшие помещичьи, оставшиеся беспризорными фруктовые сады. Притом преимущество дается их прежним владельцам. Такое мероприятие кажется теперь невероятным. Социализм строится, а тут возвращают сады классовым врагам. Но здравый смысл подсказывал, что если государство серьезно собралось извлечь максимальную пользу для себя и для садов, власти поступили правильно. Моя мать отправилась в Тулу. Там она встретилась с бывшим богородицким купцом Чистозвоновым и через 3 дня вернулась в Богородицк с солидным, за несколькими печатями, мандатом из губернского земельного отдела о том, что гражданам Лопухину и Чистозвонову сдается в аренду сроком на 3 года фруктовый сад в селе Хилково Крапивинского уезда площадью 14 десятин. К весне 1922 года дядя Алёша с женой и младенцем прибыли в Москву в отдельном товарном вагоне «Теплушки». С собой привезли все имущество, мебель и даже дрова. Пробыв в Москве сколько-то времени и оставив там лишние вещи, они приехали в Богородицк. Встреча была радостной. Новая тетя Фёкла Богдановна, иначе тетя Теся, оказалась очень родственной и всех нас очаровала. Она была живая, миниатюрная, хрупкая, с большими мейндорфскими глазами, с тонким горбатым носом. Только ее портило отсутствие передних зубов. Дня три взрослые разговаривали, рассказывали о своей жизни. Изредка дядя Алеша вставал, уходил в кухню, курил там трубку, набитую махоркой, и насыпал несколько щепоток няне Буши. Приехал на подводе хилковский крестьянин Андрей, потерявший на войне ногу, друг детства дяди Алеши. При встрече они долго стояли, обнявшись, и, к моему удивлению, плакали. Увязали вещи, сами сели поверх вещей и уехали в Хилково.